А нет, не так. Не забуду, видел одну сцену. Сверху, вот так же через фонарь. Кончилась операция с искусственным кровообращением. Тяжелая, утомительная. Больной еще в операционной, чуть живой. И тут же в углу собрались хирурги, анестезиологи. Что-то говорят в полголоса и пишут на бумажке. Я спросил переводчика, хороший был парень, что они делают. Микрофон для переговоров не был выключен, он подошел к самому репродуктору, послушал и говорит, деньги делят за операцию. Так стало противно. Не хотелось больше на них смотреть. Сказал переводчику, не утерпел. Удивился. А что, разве они их нечестно заработали? Ну что ответишь? Разве бы наши так могли? Нет, не зря прошло больше 40 лет. Правда, эффект мог бы быть и больше. Отходы велики. Это я думаю так от грусти. Ну как, Оксана? 125 в минуту. Сокращения слабеют, Дима, и давление понижается. Было 110, теперь уже 95. Вот, надвигается. Неотвратимое. Давление будет падать, потом снова остановка сердца. Не останавливайся. Не останавливайся, умоляю. Некого умолять. Надейся только на себя. И на этих ребят, что сидят здесь. Дима, может быть, прибавить в капельницу норадреналин? Чтобы удержать кровяное давление. Добавь. Но только чуть-чуть. Норадреналин сужает сосуды. Кровяное давление при этом повысится, но нагрузка на сердце тоже. Лучше бы усилить сердечное сокращение, но средства для этого уже введены. Они не помогли. Нет, боюсь я норадреналина. Не ввели еще? Не надо. Давайте кортизон. Большую дозу. Не пробовали еще? Оказалось, нет. Как это мы забыли? Толком мы не знаем, как действует этот гормон, но иногда творит чудеса. Видимо, он усиливает функцию всех клеток. Хорошее средство. Люба, анестезиологическая сестра, набирает раствор шприцем и вливает в капельницу. Он будет медленно капать в вену вместе с кровью. Кровотечение между тем тоже продолжается. Правда, уже 45 капель в минуту, но это, возможно, связано с понижением кровяного давления. Напор меньше. Требуйте от станции еще 2 литра крови, и чтобы свежая была. Сколько мы уже сегодня крови извели? 3 литра. Но это особая операция. Американцы на рядовую готовят 5. Что им экономить? Больной платит. Безработный сдает. Сколько времени? 7:30. 30 уже прошло после остановки. Это неплохо. Нужно домой позвонить, что неизвестно, когда вернусь. Пусть не ждут. Жена, верно, беспокоится о Саше. Она тоже его поклонница. Всегда в пример ставит. Вот где какой воспитанный и вежливый. Верно, но не это в нем главное. Пойду позвоню. Встал. Нет, боюсь. Боюсь. Так и кажется, уйдешь, и остановится сердце. Подожду, пока стабилизируется кровяное давление. Разве я в этом уверен? Нет, конечно. Я больше думаю о плохом. Все молчат. Дима считает пульс. Леня дышит мешком. Больной спит. Мы не хотим его будить. Как давление? 90-95. Оксана? Ничего не изменилось. 120 сокращений в минуту. Нужно сидеть и ждать. Хирургия — это не только операции, волнения, страсти. Это также ожидания, сомнения, мучения. что делать. Пока делать не